Глава 34. «Отлично получилось!» — ликовал Энрике, оглядывая офис, обставленный картонной мебелью. «Красота такая! Аж глаза ломит!» «Сразу видно, что стол, кресло и все прочее фальшивы», — пробурчал Сеня. «Это потому, что вы рядом стоите», — объяснила Амалия. «А в кадре шикарно смотрится. Мы не впервые такие декорации используем. Александр Михайлович, садитесь за стол. Там специально табуретка стоит». Полковник сопя устроился на сиденье. «Жестко и неудобно». «Не всю жизнь вам сидеть», — отмахнулась Амалия. «А где райдерская?» «Захват?» — напрягся толстяк. Энрике кашлянул. «Нет, мы уже объясняли, райдер — это список того, что требует знаменитость для работы». «Я его не получал», — ответил полковник. «Но я выслала вам перечень», — возразила Амалия. «Говорю же, не получал», — повторил Александр Михайлович. Девушка открыла айпад. «Странно. Вот письмо в отправленных, посмотрите». Дегтярев взглянул на экран. «Эту бильберду я видел». «Мы решили, что кто-то ошибся адресом», — сказала я, заглядывая через плечо Александра Михайловича. «Круг на унитаз. Исключительно дерево. Цвет — дуб лесной», — зачитал толстяк. «Это что, условия работы звезды? Да какая ему разница, на чем сидеть во время... Полковник беспомощно взглянул на меня. «Процесса дефекации», — подсказала я. «Или, как говорит мой трехлетний сын, покака», — уточнил Леня. «Ладно, такое количество еды еще можно объяснить прожорливостью. Но опахало из перьев павлина. Живого зачем оно звезде опахало? Что у нас на дворе жаркий август? Кондиционер сломался». Дегтярев пересел на настоящий стул, который сиротливо притулился в углу. «Прошу всех сохранять спокойствие. Если мысли насчет дурацкого списка, мои умные размышления». Я про себя хихикнула. Александр Михайлович мог не добавлять прилагательное к существительному. Я давно поняла, все мысли полковника гениальны. «Что такое этот ваш райдер?» — вещал тем временем Александр Михайлович. «Список того, что знаменитость съесть-выпить хочет. Дарья, нарежь ему бутеров с колбасой. В кофемашинке полно зерен, сахар в наличии, даже печенье есть. Чего еще надо?» «Тук-тук, мы здесь!» — закричала вновь Амалия, возникая на пороге. «И с нами Леонардо, группа Билмил». «Кто?» — удивился Дегтярев. «Вы мне писали, что звезду зовут Марк». «Тссс!» — зашипела девушка. «Если Лео услышит, что его пригласили на замену, то обидится и уедет». «На замену?» — повторил Сеня. «Того, кто заказал опахало из павлина, не будет?» «Тссс!» — нервно прошептала создательница клипов. «Ни слова об этом. Леонардо нам лучше подходит. Он интеллигент, а не оторва голимая, берет денег столько же, сколько и тот, о ком даже думать противно, приезжает со своим коллективом». «Здорово, что мы не кинулись опахало искать», — шепнула я Собачкину. «Когда я срочную служил», — еле слышно ответил Сеня, — наш сержант твердил. «Отдали тебе приказ, велели срочно котлы на кухне мыть. Не спеши, потяни время, не суетись, приказ отменят. Через час прибегут и заорут. Грузи котлы, их увозят. Торопливость никогда не полезна». «Мы по адресу попали?» — спросила девушка в черном пуховике. «Частные детективы тут сидят», — осведомилась вторая, одетая точно так же. «Все верно», — заверил Энрике, который шел за незнакомками. «Знакомьтесь, люди! Жозефина — победительница конкурса красоты!» «Хай!» — помахала рукой первая гостья. «Так все молчат», — прогудел полковник. «Никакого хая!» «Хай — это здрасте по-американски», — объяснила Амалия. «Она из Штатов», — удивился Дегтярев. «А лицо наше, рязанское». «Я русская», — уточнила Жозефина. «Зачем тогда хайкаешь?» — пробурчал толстяк. «Добрый день». «А я Черри», — представилась вторая девица, лауреат премии «Красота года». Я прикусила губу. «Не стоит говорить девушке, что у нас в доме есть пуделиха, ее тезка». «С какого боку они красавицы?» — снова зашептал мне в ухо Сеня, наблюдая, как Жозефина и Черри снимают пуховики. «Без слез не взглянешь». «Где у вас можно загримироваться?» — поинтересовалась Жозефина. «И переодеться в сценический костюм», — добавила Черри. «Пойдемте на второй этаж», — предложила я. «Там есть ванная и несколько комнат». Устроив красавиц, я спустилась вниз и увидела парня с фиолетовыми волосами, накрашенными губами, одетого в розовый спортивный костюм, расшитый цветами. Он стоял у окна и молча наблюдал за Энрике и Амалией, а те бились в творческом экстазе. «Александр Михайлович, садитесь», — велел режиссер, — «за письменный стол». Дегтярев покорно устроился на табуретке. В ту же секунду Амалия притащила картонную спинку трона и попросила: «Приподнимитесь». «То сядь, то встань», — недовольно пробурчал толстяк. «Ты сам заказал рекламу», — вздохнула я. «Теперь терпи». «Сценарий таков», — затараторил Энрике. «Клиент работает за столом. Распахивается дверь и вбегает Леопольд». «У Леонардо это прекрасно получится», — старательно выделяя имя, перебила его Амалия. «Леонардо — прекрасный артист». Но Энрике не слушал Амалию. Он пел, как влюбленный менестрель, забыв обо всем на свете. Леопольд садится у окна, открывает рот. «Леонардо — чудесный исполнитель», — заорала Амалия. «Появляется Жозефина с криком „Помогите!“» — вещал дальше Энрике. Леопольд в замешательстве. Я не выдержала, подошла к режиссеру и дернула его за джинсовую жилетку. Парень моргнул и уставился на меня. «В чем дело?» «Нашего многоуважаемого гостя зовут Леонардо», — выкрикнула я. «И что?» «А вы твердите Леопольд», — объяснила я и повернулась к звезде. «Простите, пожалуйста, Энрике не хотел вас обидеть или выказать пренебрежение, просто он...» Я растерялась. «Что просто он? Тупой представитель человечества, который не способен запомнить имя?» «Все в порядке», — пробасила знаменитость. «Мне типа до одного места, как героя в клипе зовут: Леонардо, Леонида, Леопольд, Леопопель. Вообще без разницы. Объясните, типа, что делать, и все будет крутяк». Я улыбнулась. Звезда решила, что режиссер путает имя по сценарию, но тогда возникает вопрос. Моя улыбка стала еще слаще. «Простите, пожалуйста, как мне к вам обращаться? Невежливо именовать известного актера как действующее лицо клипа». «Можно Ржавчина», — представился тот. «Ржавчина?» — повторила я. «А в паспорте у вас что?» «В каком?» — поинтересовалась в свою очередь звезда. «У меня их три». «В российском?» — уточнила я и услышала. «Марк Аврелий». Я открыла рот, потом закрыла. К нам явился древнеримский император. «Император», — тут же договорил розовый костюм. Я попятилась к выходу. В километрах в 20 от Ложкина в деревне Башково находится психиатрическая клиника. Оно, конечно, далеко пешком шагать, да еще в слякотную мартовскую погоду, но далеко-то по шоссе, через лес, значительно ближе. Император явно сбежал из-под надзорной палаты. «Марк Аврелий, император, был мой псевдоним», — продолжала звезда. «Потом я документы переделал». «Хватит болтать», — остановил нас Энрике. «Давайте снимать».